Однако злодеи многие, недоброжелатели своему отечеству, все пункты переменили и дали ей во всем волю, и все народное желание уничтожили, и его к ней по-прежнему допустили. Как он усилился, побрав себе знатные чины, первое возымел дело с нами и искал, какими бы мерами нас истребить из числа живущих. Так публично говорил: «Дома той фамилии не оставлю». Что он не напрасно говорил, но и в дело произвел. Как он уже взошел на великую степень, он не мог уже на нас спокойно глазами глядеть. Он нас боялся и стыдился. Он знал нашу фамилию, за сколько лет рожденные князья имели свое владение, скольким коронам заслужили все предки. Наш род любили за верную службу к отечеству, живота своего не щадили. Сколько на войнах головы свои положили. За такие их знатные службы были от государей отменно награждены великими чинами, кавалериями и в чужих государствах многим спокойствие делали, где имя их славно. А он был самый подлый человек, а дошел до такого великого градуса, одним словом сказать, только одной короны не доставало. Уже все в руку его целовали, и что хотел, то делал. Уже титуловали его ваше высочество, а он не что иное был, как башмачник. На дядю моего сапоги шил. Сказывают, мастер превеликий был. Да красота его до такой великой степени довела. Бывший таких высоких мыслей, думал, что не удастся ему до конца привести свое намерение, он не истребит знатные роды. Но так и сделал. Не только нашу фамилию, но и другую такую же знатную фамилию сокрушил, разорил и в ссылку сослал. Знатную фамилию сокрушил. Подразумеваются князья Голицыны, которые подверглись преследованию во времена Бероновщины. Голицын Дмитрий Михайлович, 1665-1737 годы, князь, чрезвычайный посол в Константинополе в 1701 году. В 1711-18 годах киевский губернатор, с 1718 президент камер-коллегии и сенатор. В 1726-30 годах член Верховного Тайного Совета, составитель кондиций. После неудачи верховников был назначен членом Сената, но жил большей частью в своем подмосковном владении Архангельском, в нескольких километрах к западу от Москвы, на берегу реки Москвы. В его доме была исключительная для того времени библиотека, насчитывающая более 6000 томов, собранных в течение всей жизни. В 1736 году Голицын был привлечен к суду якобы по обвинению в служебных злоупотреблениях и приговорен к смертной казни, замененной заточением в Шлиссельбургскую крепость, где вскоре умер. Его имущество было конфисковано и перешло к Берону. Голицын Михаил Михайлович, 1675-1730 годы, князь, брат Дмитрия Михайловича, генерал-фельдмаршал, участник азовских походов 1695-96 годов и Северной войны 1700-1721 годов. В Полтавском сражении вместе с Меньшиковым руководил преследованием отступавших шведских войск. С 1728 года член Верховного Тайного Совета и президент военной коллегии, умер в Опале. Голицын Михаил Алексеевич, 1697-1775 годы, сын князя Алексея Васильевича Голицына, образование получил за границей, женился на итальянке и перешел в католичество. Анна Иоанновна вытребовала его в Россию, разлучила с женою, сделала его придворным шутом и обрекла на всевозможные унижения, а затем женила его на шутихе Камчедалке Евдокии Ивановне Бужениновой, 1710-1742 годы, устроив свадьбу в ледяном доме напротив Зимнего дворца в январе 1740 года. После смерти Анны Иоанновны Голицын оставил придворную службу и умер в родовом селе Братовщине. Уже все ему было покорено. Однако о том я буду молчать, чтоб не приютить пределов. Я намерена только свою беду писать, а не чужие пороки обличать. Не знал он, чем начать, чтоб нас сослать. Первое всех нас стал к себе призывать из тех же людей, которые нам прежде друзья были, ласкал их, выспрашивал, как мы жили, и не сделали ли кому обиды, не брали ли взятков. Нет, никто ничего не сказал. Он этим недоволен был, велел указом объявить, чтоб всякий без опасности подавал самой государыне челобитные, ежели кого чем обидели. И того удовольствия не получил. Между тем всякие вести ко мне в уши приходят. Иной скажет, в ссылку сошлют, иной скажет, чины и кавалерии оберут. Подумайте, каково мне тогда было, будучи в 16 лет. Ни от кого руку помощи не иметь и не с кем о себе посоветовать. А надобно и дом, долг и честь сохранить, и верность не уничтожить. Великая любовь к нему весь страх изгонит из сердца, а иногда нежность, воспитание и природа в такую горесть приведет, что все члены онемеют от несносной тоски. Куда какое-то злое время было? Мне кажется, при Антихристе не тошнее того будет. Кажется, в те дни и солнце не светило. Кровь вся закипит, когда вспомню, какая это подлая душа, какие столбы поколебал, до основания разорил, и до днесь не можем исправиться. Что ж до меня касается, в здешнем свете навеки пропало. Итак, мое жалкое состояние продолжалось по апрель месяц. Только и отрады мне было, когда его вижу, поплачем вместе, и так домой поедет. Куда уже все веселья пошли? Ниже сходства было, что это жених к невесте ездит. Что же между тем, какие были домашние огорчения? Боже, дай мне все то забыть. Наконец, надобно уже наш несчастливый брак окончить, хотя, как ни откладывали день ото дня, но, видя мое непременное намерение, принуждены согласиться. Брат тогда был болен большой, а меньшой, который меня очень любил, жил в другом доме, по той причине, что он тогда не лежал еще оспою, а большой брат был оспою болен. Ближние сродники все отступились, дальние и пуще не имели резону. Бабка родная умерла. Бабка по матери Мария Ивановна Салтыкова, урожденная княжна Прозоровская, скончалась 23 февраля 1730 года. Итак, я осталась без презрения. Сам Бог давал меня замуж, а больше никто. Не можно всех тех беспорядков описать, что со мною тогда были. Уже день назначили свадьбы, некому проводить, никто из родных не едет, да некому и звать. Господь сам умилосердил сердца двух старушек, моих свойственных, которые меня провожали, а то принуждена бы с рабою ехать. А ехать надобно было в село, 15 верст от города, там наша свадьба была. В село 15 верст от города, село Горенки, по Владимирской дороге, подмосковное имение Долгоруковых. Наша свадьба была, свадьба состоялась 5 апреля 1730 года. В этом селе они всегда летом живали. Место очень веселое и устроенное, палаты каменные, пруды великие, оранжереи и церковь. В палатах после смерти государевой отец его с своей фамилией там жил. Фамилия их была немалая. Я все презря на весь страх, свекр был и свекровь, три брата, кроме моего мужа, и три сестры. Ведь надобно бы о том подумать, что я всем меньшая и всем должна угождать. Во всем положилась на волю Божию. Знать, судьба мне так определила. Вот уже как я стала прощаться с братом и со всеми домашними, кажется бы, и варвар сжалился, видя мои слезы. Кажется, и стены дома отца моего помогали мне плакать. Брат и домашние так много плакали, что из глаз меня со слезами отпустили. Какая это разница, свадьба с сговором? Там все кричали: «Ах, как она счастлива!» А тут провожают, и все плачут, знать, что я всем жалка была. Боже мой, какая перемена! Как я выехала из отцовского дому, с тех пор целый век странствовала. Привезли меня в дом свекров, как невольницу. Вся расплакана, свету не вижу перед собою. Подумайте, и с добрым порядком замуж идти, надо бы подумать, последнее счастье не токмо в таковом состоянии, как я шла. Я приехала в одной карете, да две вдовы со мною сидят. А у них все родные приглашены, дядья, тетки, и пуще мне стало горько. Привезли меня, как самую бедненькую сироту, принуждена все сносить. Тут нас в церкви венчали. По окончании свадебной церемонии провожатые мои меня оставили, поехали домой. И так наш брак был плача больше достоин, а не веселье. На третий день, по обыкновению, я стала сбираться с визитами ехать по ближним его сродникам и рекомендовать себя в их милость. Всегда можно было из того села ехать в город после обеда, домой ночевать приезжали. Вместо визитов сверх чаяния моего мне сказывают: «Приехал де секретарь из сенату, свекр мой должен был его принять». Он ему объявляет: «Указом велено де вам ехать в дальние деревни и там жить до указу». Ох, как мне эти слова не полюбились! Однако я креплюся, не плачу, а уговариваю свекра и мужа. Как можно без вины и без суда сослать? Я им представляю: «Поезжайте сами, государыне, оправдайтесь». Свекор, глядя на меня, удивляется моему молодоумию и смелости. Нет, я не хотела свадебной церемонии пропустить, и, не рассудя, что уже беда, подбила мужа, уговорила его ехать с визитом. Поехали к дяде родному, который нас с тем встретил. «Был ли у вас сенатский секретарь?» «У меня был, и велено мне ехать в дальние деревни, жить до указу». Вот тут и другие дяди съехались. Все тоже сказывают: «Нет-нет, уже я вижу, что на это дело нету починки. Это мне свадебные конфеты». Скорее домой поехали, и с тех пор мы друг друга не видали, и никто ни с кем не прощались. Не дали время. Я приехала домой, у нас уже сбираются. Велено в три дня, чтоб в городе не было. Принуждена судьбе повиноваться. У нас такое время, когда, к несчастью, то нет уже никакого оправдания. Не лучше турков. Когда б прислали петлю, должны б удавиться. Подумайте, каково мне тогда было видеть? Все плачут, суетятся, сбираются, и я суечусь. Куда еду, не знаю, и где буду жить, не ведаю, только что слезами обливаюсь. Я еще и к ним ни к кому не привыкла. Мне страшно было только в чужой дом перейти. Как это тяжело! Так далеко везут, что никого своих не увижу. Однако в рассуждении для милого человека все должна сносить. Стала я сбираться в дорогу, а как я очень молода, никуда не езжала, и что в дороге, надобно, не знала никаких обстоятельств, что может впредь быть. Обоим нам с мужем было 37 лет. Он вырос в чужих, жил все при дворе. Он все на мою волю отдал. Я не знала, что мне делать, но учить было некому. Я думала, что мне ничего не надобно будет, и что очень скоро нас воротят. Хотя и вижу, что свекровь и золовки с собой очень много берут из бриллиантов, из галантереи, все по карманам прячут, мне до того и нужды не было. Я только хожу за ним следом, чтоб из глаз моих куда ни ушел. И так чисто собралась, что имела при себе золото и серебро, все отпустила домой к брату на сохранение, довольно моему глупому тогдашнему рассудку. Изъяснить вам хочу не токмо бриллиантов, что оставить для себя и всяких нужд, всякую мелочь, манжеты кружевные, чулки, платки шелковые, сколько их было дюжин. Все отпустила. Думала, на что мне там? Всего не переносить. Шубы все обобрала у него и послала домой, потому что они все были богатые. Один тулуп ему оставила да себе шубу, да платье черное, в чем ходила тогда по государю. Брат прислал на дорогу 1000 рублев. На дорогу вынула 400, а то назад отослала. Думаю, на что мне так много денег прожить? Мы поедем на общем коште. Мой от отца не отделен. После уже узнала глупость свою, да поздно было. Только на утешение себе оставила одну табакерку золотую, и то для того, что царская милость. Итак, мы, собравшись, поехали. С нами было собственных людей 10 человек, да лошадей его любимых верховых 5. Я дорогою уже узнала, что я на своем коште еду, а не на общем. Едем в незнаемое место, и путь в самый разлив, в апреле месяце, где все луга потопляет вода, и маленькие разливы бывают озерами, а ехать до той деревни, где нам жить, 800 верст. Из моей родни никто ко мне не поехал проститься, или не смели, или не хотели, бог то рассудит. А только со мной поехала моя мадам, которая за маленькую за мной ходила, иноземка, да девка, которая при мне жила. Я и тем была рада. Моя мадам, гувернантка Натальи Борисовны, Мария Штауден. Мне, как ни было тяжело, однако принуждена дух свой стеснять и скрывать свою горесть для мужа милого. Ему и так тяжело, что сам страждет, при том же и меня видит, что я его ради погибаю. Я в радости их не участница была, а в горести им товарищ, да еще всем меньшая. Надобно всякому угодить. Я надеялась на свой нрав, что я всякому услужу. Итак, куда мы приедем на стан, пошлем закупать сено, овес лошадям. Стала уже и я в экономию входить. Вижу, что денег много идет. Муж мой пойдет смотреть, как лошадям корм задают, и я с ним. От скуки что было делать? Да эти лошади, право, и стоили того, чтобы за ними смотреть. Ни прежде, ни после таких красавиц не видала. Когда б я была живописец, не устыдилась бы их портреты написать. 90 верст от города, как отъехали, в первый провинциальный город приехали, тут случилось нам обедать. Вдруг явился к нам капитан гвардии, объявляет нам указ: «Велено де с вас кавалерии снять». В столице, знать, стыдились так безвинно ограбить, так на дорогу выслали. Боже мой, какое это их правосудие! Мы отдали тотчас с радостью, чтобы их спокоить. Думали, они тем будут довольны. Обругали, сослали. Нет, у них не то на уме. Поехали мы в путь свой, отправивши его непроходимыми стезями. Никто дороги не знает. Лошади свои все тяжелые, кучера только знают, как по городу провести. Настигла нас ночь, принуждены стать в поле, а где, не знаем, на дороге ли или свернули, никто не знает, потому что все воду объезжали. Стали тут, палатки поставили. Это надобно знать, что наша палатка будет всех далее поставлена, потому что лучшее место выберут свекру подле поблизости заловкам, а там деверьям холостым, а мы будто иной партии. Последнее место нам будет. Случилось и в болоте. Как постель сымут, мокра, иногда и башмаки полны воды. Это мне очень памятно, что весь луг был зеленый, а иной травы не было, как только чеснок полевой. И такой был дух тяжелый, что у всех головы болели. И когда мы ужинали, то мы все видели, что 2 месяца взошло, ординарный большой, а другой подле него поменьше, и мы долго на них смотрели. И так их оставили, спать пошли. Поутру, как мы встали, свет нас осветил. Удивлялись сами, где мы стояли. В самом болоте, и не по дороге, как нас Бог помиловал, что мы где не увязли ночью, так оттуда вы на силу на прямую дорогу выбились. Маленькая у нас утеха была псовая охота. Свекр превеликий охотник был, где случится какой перелесочек, место для них покажется хорошо, верхами сядут и поедут, пустят гончих. Только провождение было время, или сказать скуки, а я останусь одна, утешу себя, дав глазам своим волю, и плачу, сколько хочу. В один день так случилось. Мой товарищ поехал верхом, а я осталась в слезах. Очень уже поздно, стало смеркаться, и гораздо уже темно. Вижу, против меня скачут 2 верховые. Прискакали к моей карете, кричат «Стой!». Я удивилась, слышу голос моего мужа и с меньшим братом, который весь мокр, говорит мне муж. «Вот он избавил меня от смерти». Как же я испужалась! Как где мы поехали от вас? И все разговаривали, и сшиблись с дороги. Видим мы, за нами никого нет. Вот мы по лошадям ударили, чтоб скорее кого своих наехать. Видим, что поздно. Приехали к ручью, показался очень мелок. Так мой муж хотел наперед ехать опробовать, как глубок. Так бы он, конечно, утонул, потому что тогда под ним лошадь была непроворна, и он был в шубе. Брат его удержал, говорит, «Постой, на тебе шуба тяжела, а я в одном кафтане, подо мной же и лошадь добра, она меня вывезет, а после вы переедете». «Как это выговорил?» Тронул свою лошадь, она передними ногами ступила в воду, а задними уже не успела, как ключ ко дну. Так крут берег был и глубоко, что не могла задними ногами справиться, одна только шляпа поплыла. Однако она очень скоро справилась, лошадь была проворная, а он крепко на ней сидел, за гриву ухватился. По счастью их, человек их наехал, который от них отстал. Видя их в такой беде, тотчас кафтан долой бросился в воду, он умел плавать, ухватил за волосы и притащил к берегу. И так Бог его спас живот, и лошадь выплыла. Так я испужалась, и плачу, и дрожу вся, побожилась, что я его никогда верхом не пущу. Спешили скорее доехать до места, на силу его отогрели в деревню приехавшим. После нескольких дней спустя приехали мы ночевать в одну маленькую деревню, которая на самом берегу реки, а река приширокая. Только что мы расположились, палатки поставили. Идут к нам множество мужиков. Вся деревня. Валяются в ноги, плачут, просят: «Спасите нас! Сегодня к нам подкинули письмо, разбойники хотят к нам приехать, нас всех побить до смерти, а деревню сжечь. Помогите вы нам, у вас есть ружья, избавьте нас от напрасной смерти, нам оборониться нечем. У нас, кроме топоров, ничего нет, здесь воровское место. На этой неделе здесь в соседстве деревню совсем разорили, мужики разбежались, а деревню сожгли. Ах, боже мой, какой же на меня страх пришел, боюсь до смерти разбойников, прошу, чтоб уехать отсюда». Никто меня не слушает. Всю ночь не спали, пули лили, ружья заряжали и так готовились на драку. Однако Бог избавил нас от той беды. Может быть, они и подъезжали водою. Чего же мне эта ночь стоила? Не знаю, как я ее пережила. Рада, что свету дождалась. Слава Богу, уехали.